Мой друг, напрасное старанье! Скрывал ли я свои мечты? Обыкновенный звук, название — вот все, чего не знаешь ты. Пусть в этом имени хранится, быть может, целый мир любви. Но мне ль надеждами делиться? Надежды, о, они мои! Мои, они святое царство души задумчивой моей. Ни страх, ни ласки, ни коварство, ни горький смех, ни плач людей. Дай мне сокровища вселенной. Уж никогда не долетят в тот угол сердца отдаленный, куда запрятал я мой клад. Как помню, счастье прежде жило, и слезы крылись вместе том. Но счастье скоро изменило, а слезы вытекли потом. Беречь сокровища святые, теперь я выучен судьбой. Не встретят их глаза чужие, они умрут во мне со мной.